Вот она, дружба или то, что ей называлось. Керли она звонить не стала, им и раньше не о чем было разговаривать. Она была просто глупой. Виктория когда-то сказала, что Керли даже школу не окончила. Просто смазливая девушка. Нравилась богатым мальчикам. Не зря же этот Андрей намекал ей на женитьбу. А она, Мэрилин, никому не нужна была. Теперь, когда у нее деньги кончились, еще меньше. Даже подруги от нее отвернулись. Креветки бесхребетные. Хотя, что там говорить, когда у нее самой водились денежки, она тоже не общалась с теми, у кого их было мало, и с теми, кто одевался дешево, кто носил дешевые украшения или вообще их не имел, у кого не было богатого спонсора. Никогда бы Мэрилин не поверила, что и она может оказаться в таком положении. Никогда. За пару недель меню ее существенно изменилось. Мясо из рациона она почти исключила, как и сладости. Мэрилин постоянно внушала себе то, о чем читала в женских журналах. Овощи крайне полезны. Тогда все эти салаты не вызывали в ней внутреннего протеста. Самым неприятным было то, что от сидения дома и постоянных мыслей о нехватке денег на нее нападало беспокойство. Мэрилин ходила взад-вперед по комнате, присаживаясь то в один угол, то в другой. Хватала какую-то вещь, перекладывала, брала следующую. И конечным пунктом этого круговорота всегда был холодильник. Нет, ей руководил не голод, но внезапно возникающий аппетит никак нельзя было назвать нормальным. На нее буквально нападал нервный жор. Ей хотелось и дорогих блюд, и простой еды. И она ела. За один раз съедала больше, чем планировала на день. Ела с удовольствием, пока в желудке не появлялось противное ощущение сытости. После этого возникали муки совести. Она думала о съеденных продуктах, лишних килограммах и так далее. Иногда на полном серьезе собиралась пойти в туалет и вытошнить все съеденное, но сдерживалась. Меньше всего ей хотелось, сидя дома, заболеть булимией. Этого еще не хватало — превратить жизнь в дешевую мелодраму. Неудача в конкурсе красоты, одиночество, проблемы с питанием. Лучше уж начать делать упражнения, чтобы сохранить форму. Так она и сидела дни напролет перед телевизором, то утоляя аппетит, то занимаясь гимнастикой. Некоторые вечера проводила в компании с бутылкой. Становилось хорошо. На какое-то время удавалось забыть обо всем, особенно когда накатывала депрессия. На другой день наступало похмелье, но ничего, тогда можно было страдать от похмелья, а не от своего отвратительного положения. Но спиртное стоило денег, а денег у Мэрилин не было. К тому же она была с понятием и дешевого вина не покупала. Еще расстройство случится или чего похуже. Мэрилин стояла у окна и смотрела на грязный снег. «Я не хочу жить в этом районе, в этом сером доме», — думала она. «Не хочу покупать только уцененные вещи, не хочу быть бедной, но не хочу мириться и с так называемым прожиточным минимумом, средней зарплатой. Я хочу, чтобы у меня был шикарный дом на берегу моря или роскошная квартира в центре города. Красивый и богатый муж». Я хочу быть счастливой. Через несколько недель ей позвонил Райан на домашний телефон. «Я хочу забрать украшения, которые тебе покупал», — заявил он. «Они же мои», — возразила Мэрилин. «Были твои, пока ты была со мной. Теперь ты их вернешь». «Интересно, почему?» Мэрилин постаралась вложить в голос все свое презрение. «Потому что они мне нужны», — конкретизировал Райан. «Зачем тебе мои украшения?» «В Найтмане хочешь мальчикам понравиться? Подарю их своей новой девушке. Хотела бы я посмотреть на девушку, которая обрадует чужие украшения. Тогда посмотри в зеркало. Ты думаешь, что я каждой встречной покупаю новые подарки?» Слишком хорошо о себе думаешь. Сори, но ты ничего не получишь. Получу. «У меня их просто нет», — соврала Мэрилин. «Как это нет?» «Я их продала. Нечем было платить за квартиру». «Ты лучше свою киску задействуй вместо того, чтобы чужие вещи продавать». «Раньше они не были чужими». «Кончай выпендриваться. Хочешь, чтобы я тебе клиентуру подыскал?» «Но ты же не сказал, что они для временного пользования». Мэрилин попыталась быть любезной. «Сама могла бы догадаться». «Спасибо за комплимент», — произнесла она медовым голосом, «но ты, кажется, забыл, что я безмозглая». «Будешь выпендриваться, допрыгаешься», — разозлился Райан. «Я не выпендриваюсь, я тебе объясняю, как обстоят дела. Украшений нет, ни одного. Принесешь их завтра». «Так нечего же приносить. Ищи где хочешь. Извини, поздно». Мэрилин положила трубку и посмотрела в зеркало. «Интересно, кто же носил эту цепочку до нее?» Она прикоснулась к золотой цепочке с медальоном-сердечком на шее. «Или их было несколько?» «Сколько?» «Две?» «Три?» «Нет, не может быть. Что за чушь? Ведь большинство вещей они вместе выбирали в магазине, а потом покупали. Он просто издевается надо мной, хочет отомстить». «Значит, какое-то время придется ходить без украшений. Райан может их случайно на ней увидеть. А может, действительно продать?» «Успеется. Пока еще немного денег есть, но еду хватает. Нет, ни одного украшения не буду продавать. Ни одного». Зато о своих личных вещах он даже не вспомнил. «Замечательно». Мэрилин достала из шкафа пакет с пожитками Райана и отнесла в мусорный контейнер. Этого мужчину можно было забыть окончательно. Пусть и ищет для себя новую кандидатку в мисс. Но следующая мысль резанула ее, как ножом. Какой-то обыкновенной девице перепадут все возможности, которые раньше имелись у нее. Как это обидно и несправедливо. Подло и больно. Становилось все теплее. Мэрилин уже давно не заходила ни в один торговый центр. У нее просто не было для этого повода. Когда она думала об этом, в сердце вонзался шип отчаяния. Она не могла позволить себе ни одной обновки. Ни одной. Мэрилин знала, что многие ходят в секонд-хенды, роются в барахле, иногда выкапывают вполне оригинальные вещицы по очень даже приемлемой цене. Но она, Мэрилин, не могла, просто не могла спуститься в затхлый подвал и копаться там в куче старья. Она как-то попробовала, правда, всего один раз, но этого ей хватило. Несколько долгих минут она прогуливалась возле одного подвала, пока не собралась с духом и не вошла, но очень скоро выбежала оттуда. Тошнотворно-приторный запах шведской благотворительности и отсутствие вентиляции подействовали на нее очень плохо. Она еще не дошла до того, чтобы облачаться в одежду, бывшую в чьем-то употреблении.